Почтеннейшая публика, разумеется, рыдает от восторга. Гром аплодисментов, море цветов. Я даже афишу вижу. Представьте себе только, эдакими аршинными буквами. Дирекция театра гарантирует, что монстр, выступающий в номере с турком, является настоящим германским профессором, впервые живьем доставленным во Францию всемирно известным бестиарием Зенона Савониевски. А ведь это святая правда – морочить голову публике. Не по моей части грандиозный успех. Думаю, мой друг Данунцио не откажется написать диалоги. Уж он-то сумеет вдохнуть в постановку героический дух подлинно античной поэзии. Как бы только война к тому времени не кончилась, встревожился за судьбу своей блистательной карьеры ученый. При моем фатальном невезении ничего мудреного в этом нет. Импресарио покровительственно усмехнулся. «Не беспокойтесь, доктор, на наш век хватит. Смею вас уверить, ни нам, ни нашим далеким потомкам не грозит дожить до той поры, когда бы французы усомнились хоть на миг в самых бредовых небылицах, порочащих Германию. Минут тысячелетия, а французы останутся французами. Так что выше хобот, профессор, успех обеспечен». Господи, не как светопредставление. Слава Богу, нет, это младший Кёльнер ознаменовал начало своей ночной смены бравурной прелюдией. Со всего размаху грохнул на пол поднос со стаканами. Словно проснувшись, доктор Пауперзум растерянно огляделся. Богиня с обложки. На суше и на море исчезла. А на ее месте торчал старый, неизбежный, как похмелье, театральный критик. Поразительно похожий на хорька, он влажным указательным пальцем катал по столу хлебные шарики. Потом со зловещим видом глотал их своими прокуренными передними зубами, желчно шлифуя в уме разносную статью, посвященную очередной премьере, кое должна была состояться лишь на следующей неделе. Постепенно до сознания доктора Пауперзума стало доходить, что сидит он почему-то спиной к зале. Не исключено, правда, что он так и сидел с самого начала, а перед ним на стене огромное зеркало. В настоящий момент на него оттуда задумчиво взирала чья-то унылая физиономия, которую ученый не без колебаний вынужден был идентифицировать с самим собой. Светский щеголь тоже присутствовал там. По-прежнему уписывал заливную семгу, само собой, разумеется, ножом, но сидел он в углу зала, а не напротив, за столиком Пауперзума. А, собственно, каким образом я оказался в кафе Стефани, задался справедливым вопросом ученый. Ничего вразумительного он ответить не мог. Потом, мало-помалу, что-то начало вырисовываться. Всему виной, конечно, проклятый голод. Ну а когда у тебя на глазах пожирают семгу, запивая ее вином, и не такое привидится. Мое «я» на какой-то промежуток времени раздвоилось. Дело вполне естественное, и ничего особенного тут нет. В таких случаях мы – зрители и одновременно актеры на сцене. А роли, которые мы играем, складываются из когда-то прочитанного, услышанного, из того, на что мы втайне надеемся. Да-да, надежда – драматург страшный. И мы озвучиваем в воображении диалоги, которые, как нам кажется, чрезвычайно остроумны. Любуемся со стороны из зрительного зала на свои многозначительные жесты. В общем, лицедействуем до тех пор, пока внешний мир не истончается настолько, что становится прозрачным. А потом, выдержав какую-то неподдающуюся точному учету паузу, снова начинает уплотняться, сгущается и застывает уже в иных, однако не менее обманчивых формах. Даже рожденные в нашем мозгу мысли мы уже не воспринимаем, как прежде. Они как-то сами собой обрастают вводными словами, окутываются литературными фразами. Странная вещь — это наше «я». Иногда оно разваливается, как связка прутьев, рассыпается, как букет цветов, у которого развязалась скрепляющая стебли нить. И вновь ловит себя доктор Пауперзум на том, что губы его шепчут: «Но как же, как я очутился в кафе Стефани?» Внезапно в череду его мыслей, понуро и обреченно бредущих по кругу, врывается, подобно ликующему крику, воспоминание. «Да ведь я выиграл в шахматы Марку!»